Глава 9. Деньги – дело нажитое, о них нечего тужить, а любовь – дело другое, ею нужно дорожить. Пословица из интернета. Я уже собиралась лечь спать, когда из коридора послышался шум. Ни грохот, ни крики, а именно шум, причем непонятный. Я так и не смогла на слух определить, что же там происходило. Заинтригованная, я встала с постели и, как была в длинной белой ночнушке с розами, выглянула за дверь. По коридору заполошно бегали служанки, а возле моей предыдущей розовой спальни внезапно обнаружился лорд. Он стоял у открытой двери всей своей позой, включая скрещенные на груди руки, выражал недовольство и наблюдал за служанками. «Вы что-то потеряли?» – поинтересовалась я негромко. Служанки продолжали бегать. А вот лорд резко повернулся в мою сторону. Несколько шагов, и он уже возле меня. «Ваша спальня в другом месте». «Ага, и ты решил меня там навестить на ночь глядя. Видимо, чтобы колыбельную спеть и по головке погладить». «Я приказала служанке поменять комнату. В том обилии розового мне плохо». Недоверчивый взгляд. «А, кстати, что вы здесь делаете? Мы вроде не договаривались о встрече перед сном. Я ваш будущий муж». «Да ладно, ну помечтай». «И что?» – не скрывая удивления, спросила я. «Это дает вам право врываться по ночам к незамужней девушке? Правила приличия никто не отменял». Лорд недовольно скривился. «Да что ж тебя женишок ненаглядный периодически перекашивает в разные стороны? Совсем собой не владеешь или думаешь, что с дриадами можно как с куклами обращаться?» «Слуги долго будут бегать?» – с намеком спросила я. «Нет, в самом деле, я тут спать собираюсь, а они шумят». Лорд махнул рукой, может, что и произнес, я не расслышала. Но служанки мельтешить в коридоре прекратили и довольно резво разбежались по своим делам. «Я правильно понял, что в комнату вы меня не впустите?» — недовольно поинтересовался лорд. «До свадьбы нет», — ответила я и порадовалась, что лорд уже знаком с моей защитой. Не будет силу применять. «Что ж, спокойной ночи!» Повернулся и зашагал, как солдат на плацу, чуть ли не чеканя шаг, обиделся, похоже. Я только плечами пожала и закрыла дверь. «Лесом. Пусть со служанками развлекается. Я тут месяц поживу и вернусь на землю. А пока спать, спать». Приснилось мне незнакомое помещение, что-то типа гостиной, с мягкой мебелью коричневого цвета, тонувшей в полумраке. Несколько кресел, журнальный столик, две тахты, ковры на стенах и шкуры на стенах. Вот и вся обстановка. В одном из кресел сидел высокий мужчина, то ли брюнет, то ли шатен. Из-за слабого освещения я не разглядела. Одетый по земной моде в черный костюм в клетку, он выглядел недовольным. И что самое важное, был мне незнаком. И последний факт меня напрягал. У меня, дочери Бога, стояла сильная защита от проникновения в мои сны и чтения моих мыслей. Возникал вопрос, кого я видела перед собой? Откуда такое сильное существо появилось в наведенном сне? А в том, что это был именно наведенный, а не обычный сон, я не сомневалась ни секунды. Тот, кто сидел в кресле, вызвал меня в пространство сна специально. «Две дуры!» – безапелляционно заявил он. Едва я появилась в комнате. «И этот дебил! Жаль, жаль, у меня так мало сил, не достану!» Я молча слушала. Меня учили уважать взрослых, тем более таких сильных. Противопоставить ему я ничего не могла, огрызаться было опасно. С него сталось бы оставить меня в этом сне навсегда. Бабушка рассказывала подобные сказки в качестве страшилок. «Молчишь?» – между тем продолжил незнакомец. «Правильно делаешь, что молчишь. Это ж додуматься надо было, к лорду тьмы соваться. Вот так просто, без защиты». «Я защищена», – возразила я. Мой собеседник окинул меня презрительным взглядом, как будто понял, что на его уровне общаться со мной бесполезно. «Дура!» – последовал ответ. «Кто и чему тебя учил? Несколько секунд тишины, а затем отборный русский мат, вогнавший меня в краску. «Неучи, дура! Самолично выпарю этого дебила!» О каком дебиле велась речь, об отце, лорде или ком-то еще, я понять не успела. Сон прекратился, оборвавшись на очередном витке мата. Проснулась я в кровати во дворце лорда, тщетно пытаясь понять, кому же меня затащило. Получалось не очень, но в одном незнакомец все же был прав. Я действительно неуч и дура.